по линии подбородка, указательным пальцем прорисовала ровные линии бровей, покачала серьгу в ухе. В последнее время он носил сережку в виде вытянутой грушеобразной жемчужины. Стоит, наверное, сумасшедших денег, и очень ему идет. Какой же Адриан все-таки красивый! У меня просто эстетический шок случается, когда я вижу такую совершенную мужскую красоту. Смотришь и получаешь удовольствие лишь от созерцания. А он даже дышать перестал и, затаившись, не шевелился под моими касаниями. Но мне ведь хочется настоящих чувств, а не просто курортного романа с красивым аборигеном. Хочется ухаживаний, цветов и конфет в подарок. И пусть я их не ем, ему самому и скормила бы с чаем. Хочется свиданий при луне и сумасшедших поцелуев. Настоящих, таких, от которых ноги подкашиваются и сердце заходится, прямо как в книжках. А не слюнявых и неумелых, которыми меня пытались одарить мои кавалеры на паре свиданий. Фу, даже вспоминать не хочется. Поверить страшно, довериться еще страшнее. А может, мне и вправду остаться в Калахаре? Мне ведь безумно нравится этот мир. Не представляю, как я вернусь в свою обычную скучную жизнь, где нет места сказке, а есть только учеба, вечная гонка, чтобы успеть выучить заданное, подготовиться к зачетам и экзаменам. Погоня за автобусом, который всегда умудряется уехать с остановки именно тогда, когда я к ней только бегу. Пронзительное верещание будильника по утрам, разговоры по телефону с единственной подругой. Попросить Адриана передать родителям письмо, а со временем добиться разрешения съездить навестить их. Но что я буду делать здесь? Мне ведь учиться надо. А где здесь учат диких необразованных девчонок, которые не обладают магическими способностями и ничего не знают об этом мире? Ладно, все это потом. Сейчас бы разобраться с этим конкурсом, обручением и оракулом. Адриан, а у вас много оракулов? «Что?» Он расслабленно смотрел на меня и, кажется, даже не понял мой вопрос. «У вас много оракулов?» «Точно не считал, но не один». «А тот, который обо мне навещал, далеко?» «И какой он?» «Ну, не так, чтобы запредельно далеко. Это жрец Салары». Салары, снова Салара, и кольцо у меня в виде ее знака, и шкатулка имени ее, и камень у вас в подвале с ее же знаком. Занятный камушек, кстати. Ну да, когда-то там проводились службы, но сейчас все предпочитают молиться в храмах, а камень вот остался. А почему от него искры идут? Какие еще искры? Адриан приподнял брови. Он просто светится немного. Искр нет. Да нет, искры не такие, как свет, а, ну, как будто разряды электричества, когда его трогаешь. Ты его трогала? Недоуменно спросил он. Да, а нельзя было? Ой, пора начинать бояться. Да нет, почему нельзя? Просто странно. Другие девушки его не трогали, даже Арита. Почему даже? Что это он меня с Аритой сравнивает? Не надо. И откуда ты знаешь? Она же Калахари. Просто Салари в последнее время отдается меньше почести, чем в былые времена. А искры — это благословение богини. Значит, ты ей понравилась, и она приняла тебя. А знаю, потому что мы же опрашивали девушек, докуда дошли, что видели. «А меня почему не опрашивали?» Я обиделась. Встретившись с ним взглядом, почувствовала себя идиоткой. «Действительно, почему это меня не опросили, пока я без сознания валялась?» Я смущенно пожала плечами и улыбнулась, а он хмыкнул. «Ясно. Адриан, мне нужно к этому вашему оракулу. Расскажешь, где он и как к нему попасть?» «А ты скажешь, зачем?» Он поменял позу и снова сел передо мной. Я помолчала, собираясь с мыслями и решая, можно ли. С одной стороны, очень не хочется ничего говорить. Но с другой, это ведь не тайна. Призраки не просили скрывать наш разговор. И камень нужен мне не для себя. Лично мне этот оракул необходим лишь для того, чтобы прижать его к стенке и получить ответы на свои вопросы. Ну, может, чтобы колечко еще снял, если сумеет. Нужно попросить у него камень покоя. Хм, неожиданно. А зачем он тебе? Это не для меня, это для ваших императорских призраков из склепа. Так, Адриан сел на кровать рядом со мной. Лили, ты видишь призраков? Ну, есть немного. Немного это как? На земле не видела. Как-то не бывала я в местах, где водятся призраки. А вот в Калахаре столкнулась с ними в склепе. Мы с ними песни пели. «Я с тобой просто с ума сойду», — он потер лоб. «Впрочем, почему сойду? Уже сошел. Сколько их было?» 8. 4 мужчины и 4 женщины». «И они попросили тебя привести им камень покоя?» «Ну да. Сказали, если я попаду к оракулу, попросить у него для них камень покоя, и тогда они смогут уйти». «Ты медиум?» У него был такой тоскливый, обреченный вид, что я прямо чуть ли не виноватой себя почувствовала. «Все со мной неправильно. Не повезло, однако. Привалило им счастье в моем лице, а уж я-то сколько этого счастья огребла, словами не передать». Чувство вины, собравшееся возникнуть, быстро вспомнило, что к чему, и ретировалась, пока я ему по шее не настучала. Вот ты спросил. Ну, наверное, получается, что да. Не знаю. Как-то мне не приходило подобное в голову. А ведь и вправду, на земле именно так называются те, кто видит духов. Точнее, может общаться с духами. Я медиум? Вау! Интересно, а это считается тут магической способностью? А то, может, меня и в школу магии примут. Заделаюсь магичкой, — я хихикнула. А еще я умею с Хиларом беседовать ментально и с регатами. Правда, в этом нет моей заслуги, это их дары. Но вдруг эти способности можно как-то развивать? Эх, было бы круто! Что еще? Адриан настороженно взглянул на меня. «Да вот думаю, считается ли у вас это магическим даром или нет, и могла бы я теоретически учиться в школе магии, если это такие магические способности?» «Могла бы. Медиумы – это маги одного из направлений ментальной магии». «Круто!» И я зависла. «Когда ты хочешь отправиться к оракулу?» «А?» – я перевела на него рассеянный взгляд. «Да как только выясню, как это сделать и куда ехать, и мне бы Хилара дождаться, возможно, он сумеет меня отвезти». «Ага», — снова повторил Адриан, — «что-то он сегодня вообще не в себе. Похоже, его вся эта история тоже основательно встряхнула». «Лили, ты ведь понимаешь, что я не отпущу тебя одну?» «Не отпустишь?» «Не отпущу. Даже и не надейся». Он придвинулся. «И я тебя вообще никуда не хочу отпускать. И если ты...» Тут Ферекс, лежащий на ковре головой к двери, решил, что, пожалуй, он тут лишний, и встал, а Адриан резко замолчал. Затаив дыхание, я искоса на него взглянула. «Интересно, мне сейчас нужно падать в обморок от восторга, что я так нравлюсь и меня отпускать не хотят, или от испуга, что меня фиг выпустят, потому как я ценный кадр?» «Завтра утром будь готова пораньше. Поедем в город. Нужно купить тебе удобные теплые вещи для дороги. «Мы отправимся к Оракулу одни, без Хилара», — перевел тему Адриен. «Ой!» — пискнула я. «Я не смогу долго верхом. Я же не наездница. Ты что?» «Ничего, мы не будем торопиться. Заодно посмотришь Калахари. Ты ведь хотела? Возьмем с собой охрану и пару регатов. А уж кого из них, это ты сама договаривайся. Я смотрю, ты с ними хорошо ладишь». «А конкурс? А девушки?» «А конкурс закончит Ремир. Пусть выберет одну из девушек или откажет всем. Это мы ему оставим. Ты ведь точно уверена, что не хочешь проходить испытание до конца?» Он приподнял одну бровь. «Чур меня от ваших конкурсов! Нет уж!» Я даже рукой отмахнулась. «Ну, а к чему тогда вопросы?» Он тоже пожал плечами. «А Хилара мы с собой можем позвать, если у него время есть. Я был бы очень рад его компании».